Глава 24. Агенты Хмари. В моей голове продолжали шептать призрачные голоса все время, пока я одевался и снаряжался. Их бормотание ушло на грань слышимости. Стало едва различимым. Потеряло смысл. Так шумит прибой в раковине, если приложить ее к уху. Заскочив в нашу свежую оружейку, застал там домочадцев, готовящихся к будущему событию. Кроме Ломова и меня, все остальные оставались в особняке. Однако снарядить противохмарную сбрую и вооружиться мы обязали каждого. Я дополнил свой комплект снаряжения до готовности, напомнил своим, чтобы закрыли окна металлическими ставнями, и побежал наружу. На ходу открыл ком, определяясь с точкой сбора для сегодняшнего прилива. Точка была в районе южных ворот. То есть прилив в этот раз шел на форт в лобовую атаку. Ломов ждал меня снаружи. Двухметровая фигура в силовом доспехе с пристегнутым к нему ковырялом и купленным вчера дробовиком смотрелась внушительно. На спине пристегнут приличных размеров оранжевый металлический ранец с зеленой полоской. Я двинулся на выход. Ломов за мной. При движении доспех издавал грохот и лязг. Пневматика вносила в эту какофонию мягкие чавкающие звуки. За Ломовым, идущим вслед за мной вдоль садовой дорожки, в мягкой почве оставались глубокие следы, как от мифического чудовища. Я ускорился, едва мы вышли на улицу, периодически поглядывая на небо. Но пока что летунов не было. Я влился в жиденький поток ограненных и слуг семей, направляющихся к выходу из квартала. Все были довольно прилично вооружены. У всех на лицах сосредоточенное выражение. «Будни фронтира». На выходе из квартала заворчала моя интуиция. Призрачный шепот раздавался со всех сторон, но сильнее всего он проявлялся с двух направлений. Голоса Хмари с одной стороны доносились примерно от пункта моего конечного назначения, а со второй вели меня куда-то в сторону качалки и тянуло меня именно в ту сторону. Я привык доверять своей интуиции, она меня почти никогда не подводила. Недолго думая, я рванул туда бегом. Мой бег, пересекающий основной поток защитников форта почти под прямым углом, никто остановить не пытался. Один полицейский из встречного наряда даже поднял в сторону закованного в силовую броню Ломова сжатую в кулак руку с оттопыренным вверх большим пальцем. И прокричал. «Лом снова в деле! Удачи!» «Ого!» Ломова узнают по очертаниям брони, хотя, скорее всего, по индивидуальному знаку на наплечниках. Там, под стертыми знаками подразделения, красовался череп, пробитый широким, как лопата, мечом. Хотя чему тут удивляться? Форт — большая деревня. Тут чистильщиков 30 человек, боевиков и пилотов. И служащих полиции не больше сотни. Я уже почти всех городовых в лицо запомнил. И примерно треть из запомненных знал по именам. Минут за 15 бега мы уже почти достигли качалки, и я, вертя головой, перешел на быстрый шаг. Мерзкий, липкий шепоток шел отсюда. Его источник был совсем рядом. И проявилась еще одна странность. Стоило остановиться и сосредоточиться, как шепот начинал накатывать с трех сторон. Две точки с юга, в стороне ворот. Два направления атаки. Еще одна явственно ощущалась рядом со мной, и последняя довольно далеко на севере, где-то в районе вокзала. Что было очень странно. С севера Хмарь не атаковала с момента возведения стены. Она всегда действовала эффективно и достаточно прямолинейно. Два направления атаки с юга тоже не вписывались в эту схему. Да и всплеск внутри форта считается невозможным. Ладно, посмотрим. Я, ведомый усиливающимся бормотанием, свернул в неприметный переулок. Ломов громыхал вслед за мной. «И что здесь делает доблестный Олег Строгов? Точка сбора в другом месте. Показать?» «Корнелий, зерк его раздери, Фандорн. Откуда он вообще здесь взялся?» «Не в смысле, откуда он пришел?» После произнесенного спича он спрыгнул с ближайшей крыши на балкон на уровне второго этажа, а после с балкона в наш переулок. Как он меня нашел во всей этой суете? Не ждал же перед резиденцией, пока я выйду, да и слежки я не чувствовал. И не заметил. Очень странно. Ладно, нашел и нашел. Молодец. Мы не в допросном кабинете, чтобы вы могли свободно задавать мне вопросы. Коротко. Здесь готовится какая-то пакость, связанная с хмарью. Я пытаюсь разобраться. На южных воротах защитников и без меня хватает, а здесь только мы. Прошу не мешать и не лезть под руку. На удивление Фандорн не стал больше ничего допытываться или качать права. Только протянул руку в сторону окончания переулка и сказал. «Не одни. Там служащий полиции. Вы же туда направлялись? Я присоединяюсь». Тут уже я не стал спорить. Хочет, пусть присоединяется. Большой мальчик уже. Только окинул взглядом его экипировку и остался недоволен увиденным. Он сменил щегольский костюм на удобный служебный комбинезон. На поясе крупнокалиберный револьвер и что-то вроде сабли с двуручной рукоятью за спиной. Колец и амулетов добавилось. Внутри города нормально, а вот в поле... Впрочем, мы же внутри города. Так? Мы дошли до конца переулка, где и столкнулись с полицейским в костюме ОЗК. Общевойсковой защитный комплект. Он стоял перед калиткой, врезанной в перекрывающую переулок решетку. В отличие от встреченных нами ранее коллег, чьи респираторные маски все еще болтались под подбородком, этот маску уже нацепил. Вооружен дробовиком, висящим поперек груди. Он шагнул нам навстречу, приподняв резиновый край и глухо пробубнил. «Нельзя сюда! Закрытая территория! Идет спецоперация! Поворачивайте оглобли, граждане!» «Спецоперация? Бирюза!» Корнелий требовательно уставился на полицейского, повернувшись к нему левым боком. Правая рука легла на рукоять револьвера. «Ого!» «Хрену же! Увайте отсюда, кому сказано!» Дробовик начал доворачиваться в нашем направлении. Я инстинктивно шарахнулся к стене. Дробовик в этом узком переулке становился оружием ультимативным. Фандорн тоже отпрыгнул в другом направлении и уже достал револьвер. Но мы оба не успели. Между нами вперед метнулся Ломов, перекрывая громады доспеха самого полицейского и линию обстрела. Покореженный дробовик загремел по мостовой. Ломов схватил стальными пальцами шею полицая и вздернул его на вытянутую руку над землей так, что тот едва касался камней носками сапог. «Бирюза — сегодняшний пароль для патрульных групп. И ты явно не знаешь отзыва», — прогудел Юрий через динамики шлема. Затем пальцем правой перчатки сковырнул с лжеполицейского маску, оставив на щеке алый след царапину. «И лицо мне твое незнакомо. Ты кто, млядь, такой?» В этот момент интуиция буквально завыла сиреной. Призрачный шепот хмари возвысил тон до гнусавого хора. «Я!» — заорал в рацию. «Некогда, Юра! Ломай калитку!» Ломов, не задумываясь, шибанул всем лжеполицейским по ближайшей стене и отбросил бесчувственное тело в сторону. Фандорн рванул к упавшему, на ходу доставая из-под сумка пластиковые стяжки. Быстро соображает, и инстинкты правильные для следака. Ломов же всем телом врезался в решетку, снося ее к зерговой мамке вместе с частью стен переулка. Я бросился вслед за ним, через облако кирпичной пыли, в открывшийся внутренний двор. Но мы уже опоздали. Что-то, не знаю, что уже началось. Мы с Ломовым оказались в своеобразном дворе-колодце, образованном шестью задними стенами четырех пятиэтажных зданий. Сам двор был занят еще одним трехэтажным строением. Я уже знал, что так выглядит местный детский сад. Заведение, где достаточно обеспеченные родители из граждан оставляли детей на время работы. В нем, как в наиболее защищенном месте, также наверняка было убежище, куда собрались немощные жители соседних дворов. В окнах третьего этажа засверкали вспышки выстрелов. Я немедленно проделал комбинацию образ-плащ. Образ-образ-образ. Грань ушла в перезагрузку. В этот момент я уже достиг стены здания. Зерк. Все окна первого этажа закрыты металлическими ставнями. От брони Ломова искря отскакивают пули. В ответ он поднимает свой дробовик без откатку и первым же выстрелом сносит одно окно, часть окружающих его стен и затыкает одного из стрелков. Еще парочки я закидываю в открытое окно оборонительную осколочную гранату. Пока оставшиеся палят по оставленным мной образам, Фандорн активирует две грани и стремительно пересекает простреливаемое пространство. Не менее стремительно взбегает по стене и запрыгивает в одно из окон, где притаились стрелки. Вот дятел! Их там не меньше 15 человек было на этаже. Заминусовали мы троих-четверых, и нам надо вниз! Все это проносится в голове за мгновение. Кричу в микрофон. «Лом, не стоять! Ломай дверь!» Ломов тут же срывается с места и бешеным носорогом вламывается во входную дверь. В дожде кирпичных осколков скрывается внутри. А из ощерившегося битым кирпичом проема навстречу мне выплескивается серо-желтоватая, похожая на гной субстанция. Хмарь. Внутри здания. Что тут творится, а? В наушнике нарастает треск помех. Я отключаю мобильную рацию. В таких условиях она работать не будет. Пока я вбегаю в пролом, прилаживая на место собственный противогаз, впереди слышу несколько выстрелов, звон от попаданий и забористую матерщину. Однако успеваю я только к финалу. Ломов в несколько движений просто размазал человек 5 бывших в холле по окружающему интерьеру. Теперь со стен свисают не только цветные флажки на веревочках и картинки героев детских мультфильмов, но и жутковатая смесь внутренности и костей. Веселого канареечного цвета стены заляпаны брызгами и потеками крови. Чудовищно эффективная штука — силовой доспех. А если он на физике? Хмарь, подобно дыму, валит из подвальной лестницы. Она уже заполнила помещение, прихожую и поднялась почти до пояса. Жестом показываю Юрию на лестницу и добавляю призрачным шепотом. «Вниз! Лом, идешь первым! Ты таранный щит!» Ику мысленно отправляю приказ навестить Корнелия и помочь ему, как сможет. Прихватив у меня пару осколочных гранат, Мартых одним прыжком оказывается на перилах лестницы и исчезает из вида. Ломов пересекает холл и оказывается на лестнице. Грохот, треск. Еще одна дверь возможностей открылась. Хе-хе. Бегу вслед за ним. Перед тем, как хмарь скрывает меня с головой, слышу эхо взрыва, донесшееся с третьего этажа. Ик развлекается. Молодец. Стекла моей маски мерцают турмалиновыми отблесками. Я вижу сейчас четко очерченные разноцветные силуэты людей и зеленые контуры мебели в сюрреалистичном антураже клубящегося дыма. Сильных ограненных нет. Уже плюс. Хмарь поступает сюда из вентиляционных отверстий. Просачивается через вторую металлическую дверь. Вся комната полна ей. Ломов, действуя как танк прорыва, проламывает баррикаду перед очередной дверью и пару голов, попавшихся по дороге вооруженных людей. Остальные бросаются по комнате в рассыпную. А много их тут. Пора и мне поработать. Пока все отвлечены на Ломова, с парой клинков в руках убиваю четверых. В меня тоже начинают стрелять. Я даже смещение не активирую, тут у всех, похоже, маски, как у меня. Бесполезно. Просто ввинчиваюсь в самую большую группу врагов, на ходу отвешиваю точные удары каждому. Одного обычно хватает. Ломов не старается бегать за разбежавшимся противником. Он достает пачку стальных пластин с пояса и короткими движениями усиленных пневматикой пальцев мечет пластины по врагам. Хватает обычно одного попадания. Ну да, дробовик и его ковыряло здесь почти бесполезны. Все, враги закончились. Жестом показываю на следующую дверь. Призрачным шепотом прошу. «Осторожнее, там основное помещение-убежище. Людей должно быть много». Он кивает, берется обеими руками за тяжелую дверь. Металл скрипит, сминаясь под пальцами силовых перчаток. Ломов делает рывок на себя. Дверь выгибается. По побелке вокруг косяка разбегаются трещины. Еще один рывок. Воют сервомоторы, гудит пневматика. Дверь подается вперед. Еще треск осыпающейся штукатурки и бетона. Ломов отшвыривает дверь в сторону копошащихся на полу недобитых противников. А из-за двери на него немедленно налетает хмарник. Мерзкая, постоянно меняющая форму тварь пытается проникнуть под силовые доспехи. Обволакивает голову и плечи моего спутника. На броне тускло светятся какие-то символы, но видно, что руны давно не обновляли, и они постепенно теряют силу. Ломов пятится назад, отстегивая свое ковыряло. Видно, что он слегка дезориентирован, да и как он свои рельсы собрался по прилипшему к корпусу хмарнику бить. В один прыжок, оказываюсь, возле него бьют тварь буревестником. Эффект превосходный. Хмарник лопается, разбрасывая зеленые сопли. Буревестник, выпивший тварь за один глоток, вздрагивает так сильно, что почти вырывается у меня из рук. Ему не нравится содержимое. Потерпит. Я не останавливаюсь. Двумя быстрыми перекатами вхожу в соседнее помещение. И сразу сдаю в сторону, освобождая Ломову путь вперед. Зерга вам всем в глотку. Внутри творится какой-то кошмар. Длинное, неширокое помещение-убежище. С лавками по краям заполнено лежащими, как попало, людьми. Ближе к центру, метрах в 40 от меня на полу, вычерчена огромная кривая, ни на что не похожая схема, из которой столбом вверх валит хмарь. Мерзкий туман здесь стелится под потолком, просачивается в вентиляцию. Как будто кто-то или что-то не дает ему опуститься и заполнить все пространство. Возле пентаграммы несколько уродов деловито подтаскивают людей к схеме. Перерезают им артерии и бросают на край схемы. Та всасывает в себя кровь, не давая ей растекаться как попало. Навскидку, по краям уродливого рисунка уже лежит не менее 20 человек. Большинство людей в помещении без сознания. Половина — дети возрастом от 3 до 8 лет. Но самое интересное происходит буквально в шаге от меня. Один из налетчиков, судя по одежде, лежит разрубленный пополам. А двое других пытаются заломить руки за спину моей Оксане. Она основательно избита, но жива и бешено сопротивляется. Однако силы не равны. Что она здесь забыла? Все потом. Одному из вязальщиков, выходя из кувырка, всаживаю Грейс под подбородок. Второму с разворота перерубаю позвоночник буревестником. Оксана падает на пол. На ходу кричу ей призрачным шепотом. «Замри на месте, не вздумай шевелиться, сейчас все закончится!» Слышу сзади. «Олег! Олег, ты где?» Не отвечаю. Здесь почти отсутствует хмарь, и противники не только слабо вооружены, но и без масок. Так что я являю, пока бегу несколько граней и срываю собственный респиратор. А то дыхание сбоит начало. Хозяйки на заметку. Добавить к тренировкам бег в противогазе на выносливость. Хрясь! Сношу голову первому уроду. Вших! Втыкаю дагу в затылок второму. Я просто в ярости. В холодный и рассудительный. Но бешенство выплескивается из меня порывами ауры. Из схемы начинает лезть. Проявляться в нашем мире какая-то здоровенная страхолюдина. Очередная больная помесь ежа, бульдога и ужа. Ее контуры еще колеблются. От воплощения эту зергову срань отделяют мгновение. Я, наконец, добираюсь до своей главной цели. Мужика в коричневом балахоне, который, закрыв глаза, медитирует в одном из завитков хмарного рисунка. Его губы шевелятся, произнося то ли заклинание, то ли молитву на незнакомом мне языке. Буревестник входит ему прямо в сердце, по самую рукоять. Грейс, я втыкаю этой твари в череп ударом сверху. Оставляю клинки в теле. Разрываю дистанцию, одновременно доставая пистолеты. Не вся свита еще перебита. Хмарь исчезает и расточается всего за несколько секунд. Недооформившееся чудовище пропадает в хтонических глубинах, из которых его пытались извлечь эти нелюди. Эти несколько секунд наполнены треском пистолетных выстрелов и шумом падающих тел. Потом враги кончаются. Я оглядываю помещение. В начале бетонного подземелья Ломов разбрызгивает пену из баллона на лежащие тела, аккуратно переступая через них. Неподалеку от меня продолжает корчиться убитый мной заклинатель хмари. Судороги бьют его тело. Хмарь пытается дотянуться и что-то слепить из мертвой оболочки. Но все тщетно. У него отрастает щупальце, шея покрывается чешуей. На голове, прямо из темени, прорастает мутный рыбий третий глаз. Ноги превращаются в подобие когтистых птичьих лап. Наконец, после очередного пароксизма, существо, в котором уже невозможно узнать человека, замирает мертвой кучей неподходящих друг к другу запчастей. Я вытаскиваю из трупа свои клинки, получая привычную ментальную оплеуху от Грейс. Буревестник сплевывает с клинка прямо на труп литров 5 отвратительно выглядящей и пахнущей субстанции. убирая моих верных помощников в ножны, иду обратно. Как сани.